Конечно, он и сам не подарок, но этот хмурый тип с низким лбом и ежиком темных волос на макушке, втиснутый в квадрат фотографии, тут она определенно просчиталась. Да, но что ранило бы его сильнее? Обнаружить ее в постели с красавцем или с денежным мешком — это еще вопрос. Луи снял трубку и позвонил в бункер. «Марта, я тебя разбудил, старушка?» «Какое там? Сижу, кроссворд гадаю». «Я тоже». Полина вышла замуж за местного богача, директора центра талассотерапии. Представляешь, как она должна подыхать со скуки. Я тебе вышлю их семейное фото, посмеешься. Центра чего? Талассотерапия. Завод, где выкачивают из людей денежки, обмазывая их водорослями, рыбьим жиром, йодистой грязью и прочей дрянью. То же, что морские ванны, только в 100 раз дороже. Не глупо придумано. Как твоя собака? Я ее нашел. Отвратительный пес, полная пасть зубов, но хозяин симпатичный. Правда, не пойму, что за оргии он устраивает у себя в подвале. Надо бы взглянуть. Жена у него слегка странная, приветливая, но заторможенная, словно неживая, как будто постоянно себя зажимает. Слушай, раз уж позвонил, назови реку в России из 3 букв. «Опь, Марта, сколько можно повторять?» — вздохнул Луи. «Сделай на руке наколку и не говори мне больше об этом». «Спасибо, Людвиг, целую. Ты ужинал, да? Ну, тогда целую, и если нужно чего узнать, не стесняйся. Ты же знаешь, я мужиков насквозь вижу и...» «Хорошо, Марта, напиши «опь», спи спокойно и одним глазком стереги архив». Луи положил трубку и решил немедленно увидеть подвал Леонеля Севрана. Туда можно было попасть снаружи, он заметил это, когда выходил из дома. А замки Луи не смущали. Разве что замки с трехточечной фиксацией... С этими много возни, нужны тяжелые инструменты и спокойная обстановка. Через четверть часа он уже шел по улице. Было начало 12-го, кругом темно, все спали. Подвал оказался закрыт на замок и задвижку, которые отняли немало времени. Из-за собаки он работал бесшумно. Если под одеялом пряталась женщина, то она крепко спала. Но Луи начал сомневаться, что речь шла о женщине. Или он ничего не смыслит в женщинах. Ни в той, что в подвале, ни в жене хозяина наверху, а тогда какой он к черту мужик. Да, ну что же еще там могло быть? Севраны говорили об этом без обиняков. И все-таки было в этом что-то дикое, а дикости Луи не устраивали. Дверь поддалась, Луи спустился на несколько ступеней и тихонько закрыл ее за собой. Среди невообразимого беспорядка возвышался большой верстак, а на нем что-то темное, укутанное одеялом. Луи пощупал, приподнял одеяло, посмотрел и кивнул. Недоразумение. Он терпеть не мог недоразумения, зловредные, если не злокозненные, и подумал, не нарушена ли Лина Севран ввела его в заблуждение. Под одеялом пряталась старинная пишущая машинка. Начало века, если он хоть что-нибудь в этом смыслит. И в самом деле, как говорила Лина, она оказалась большой, тяжелой, как корова, и нуждалась в основательной чистке. Луи осветил фонариком святая святых Леонеля Севрана. На этажерках, на полу, на стеллажах всюду стояли десятки старых пишущих машинок, а также части фонографов, граммофонные трубы, старые телефонные аппараты, сушилки для волос, вентиляторы, груды запчастей, винтиков, кронштейнов, клапанов, куски бакелита и тому подобное. Луи вернулся к верстаку. Вот, значит, что за новенькую подобрал Севран. А его самого... Приняли за любителя машинок, это ясно. И раз супруги встретили его, как ни в чем не бывало, значит, привыкли к частым визитам коллекционеров. Вероятно, Севран был заметной фигурой на рынке антиквариата, если к нему приезжали сюда, на самый край Британии.